1.3. Основные направления мировой экономической мысли. В мировой экономической науке существует множество направлений, течений, школ, характеризующих экономическую жизнь и науку самых различных позиций. В литературе выделяются следующие основные направления экономической мысли: классическая, марксистская, неоклассическая, кейнсианская и институционально-социологическая. Каждое из этих направлений, в свою очередь, представляет совокупность течений, школ, теорий и так далее, отличающихся определенными аспектами теории и методологии. Концепция, избранная в данном разделе, состоит в конспективном анализе теоретико-методологических подходов, названных экономических направлений, к исследованию экономических явлений и процессов. Классическое экономическое направление. Классическое экономическое направление – направление экономической мысли, один из источников марксизма. Генезис классической политической экономии относится к мануфактурному периоду капитализма, вторая половина XVII века, и завершает свой путь с переходом к машинной индустрии, середина XIX века. Представители классической политической экономии впервые в истории экономической мысли приступили к изучению капиталистического процесса производства, положив начало политической экономии как науке. Классическая политическая экономия возникла в Великобритании и во Франции. Наибольшее развитие получила в Великобритании, как в самой развитой стране капитализма. Ее основоположником в Великобритании был Уильям Петти, 1623-1687. Во Франции Пьер Буагильбер, 1646-1714, положивший начало трудовой теории стоимости. Дальнейшее развитие классическая политическая экономия получила в работах физиократов Франсуа Кене 1694-1774 и Анна Робера Жака Тюрго 1727-1781, которых Карл Маркс назвал отцами современной политической экономии. Завершителями классической политической экономии были в Великобритании Давид Рикардо 1772-1823, во Франции Жан-Шарль Леонар Сисманди 1773-1842. В Германии, вступившей на путь капитализма позднее других стран, политическая экономия, по выражению Карла Маркса, до настоящего времени оставалась иностранной наукой, поскольку отсутствовала жизненная почва для политической экономии. Политическая экономия не получила развития и в США. В России проблемы политической экономии исследовались самостоятельно Александром Николаевичем Радищевым 1749-1802, Павлом Ивановичем Пестолем 1793-1826, Николаем Ивановичем Тургеневым 1789-1871, Николаем Гавриловичем Чернышевским 1828-1889, которого Маркс называл великим русским ученым и критиком. Классической политической экономии дается двоякое толкование. Первое дано Карлом Марксом 1818-1883 в «Капитале». Второе содержится в работе Джона Мейнарда Кейнса 1883-1946. Общая теория занятости, процента и денег 1936. Давая определение классической политической экономии, Маркс отмечал: «Под классической политической экономией я понимаю всю политическую экономию, начиная с Уильяма Петти, которая исследует внутренние закономерности буржуазных отношений производства». Маркс считал, что политическая экономия охватывает период от работ Уильяма Петти до работ Давида Рикардо. Кейнс в состав классической политической экономии включал период от Адама Смита 1723-1790 до работ Артура Сесила Пигу 1877-1959. Следовательно, Кейнс под классической политической экономией понимал не только классическое направление, но и неоклассическое и его представителей – Джона Стюарта Милля 1806-1873, Альфреда Маршалла 1842-1924, Фрэнсиса Исидра Эджуорта 1845-1926, анализирующих экономические явления с позиции маржинализма. Крупный вклад в становление и развитие классического направления мировой экономической мысли внесли английские экономисты Адам Смит и Давид Рикардо. Смит, Адам, 1723-1790, шотландский экономист и философ, видный представитель классической буржуазной политической экономии, сын таможенного чиновника. Образование получил в университетах Глазго и Оксфорда. Профессор университета в Глазго. 1751 по 1763. В 1764 по 1766 годы находился во Франции, где познакомился с физиократами Франсуа Кене и Анном Робером Тюрго. Автор капитальных трудов «Теория нравственных чувств» 1759 и «Исследование о природе и причинах богатства народов» 1776. Последняя книга считается самым значительным сочинением по политической экономии, изданным в XVIII веке. Карл Маркс характеризовал его как обобщающего экономиста мануфактурного периода. Благодаря исследованиям Смита, политическая экономия превратилась в сравнительно разработанную систему экономических знаний. Некоторые положения Смита сохраняют свое значение в наше время. Смит считается основателем классической политической экономии. Заслуга Смита – разработка важнейших категорий трудовой теории стоимости. Однако ученый считал, что она регулирует товарный обмен только в примитивном состоянии общества, когда капитал, понимаемый как фонд орудий производства, играет незначительную роль в процессе труда. Он признавал труд субстанцией стоимости, отстаивал товарную природу денег, различал миновую и потребительскую стоимость. Но Смит склонялся к идее соучастия капитала и труда в создании стоимости, а также в определении долей факторов производства в распределяемом продукте. Смит в классовом строении буржуазного общества выделял три его основных класса – наемных рабочих, капиталистов и земельных собственников. Причем наемных рабочих он противопоставлял остальным двум классам. Смит признавал, что прибыль, процент и рента представляют собой вычеты из продукта труда рабочего. Вместе с тем он считал, что прибыль есть плата предпринимателю за риск и затраты капитала. Смит утверждал, что стоимость товаров слагается и распадается на доходы – прибыль, заработную плату и земельную ренту. Учение Смита имело большое влияние на развитие экономической мысли и явилось одним из источников марксистской экономической теории. Рикардо Давид, 1772-1823. Английский экономист, идеолог промышленной буржуазии. Родился в семье богатого коммерсанта. 2 года учился в торговой школе. В 1793 по 1812 годы занимался коммерческой деятельностью. Нажил миллионное состояние. Отошел от коммерческой деятельности, будучи крупным землевладельцем. Посвятил себя научной работе. В 1817 году издает капитальный труд «Начало политической экономии и налогового обложения», положивший начало новому этапу в развитии классической политической экономии. В 1818 году избран в парламент. Труды Рикардо представляют собой вершину английской классической буржуазной политической экономии. Рикардо исключительное значение придавал трудовой теории стоимости. Отвергнув положение Адама Смита, будто стоимость определяется трудом только в первобытном состоянии общества, Рикардо доказал, что единственным источником стоимости товаров является труд рабочего, который лежит в основе доходов различных классов общества – заработной платы, прибыли, процента, ренты. Рикардо показал, что прибыль капиталиста есть неоплаченный труд рабочего. Однако Рикардо не сумел объяснить возникновение прибыли с точки зрения закона стоимости. Сформировав закон обратно пропорциональной зависимости между заработной платой рабочего и прибылью капиталистов, Рикардо фактически установил противоположность экономических интересов рабочего и буржуазии. Рикардо впервые доказал, что орудия труда не создают новой стоимости, а переносят свою стоимость на изготовляемый товар. Признавая факты перенесения стоимости со средств производства на товар и одновременно полагая, что весь общественный продукт распадается на доходы, Рикардо впадает в противоречие. Учение Рикардо легло в основу экономических идей английского утопического социализма. Сисманди, Жан, Шарль, Леонар, Симонт, 1773-1842. Швейцарский экономист и историк. Один из основоположников мелкобуржуазной политической экономии. Завершитель классической политической экономии во Франции. Сисманди остро критиковал капитализм с позиции мелкой буржуазии. Главный его труд – «Новые начала политической экономии», 1819. В нем он выступал с критикой экономического механизма капитализма. В центр своего экономического учения Сисманди ставит распределение, от которого якобы зависят потребление и производство, поскольку он исходил из примата потребления над производством. Сисманди, в отличие от Рикардо, правильно рассматривал кризисы как общее перепроизводство, являющиеся результатом противоречий капитализма, но ошибочно объяснял их причину недопотреблением трудящихся. Он полагал, что политическая экономия призвана быть наукой о совершенствовании социального механизма ради счастья человека. Классическая политическая экономия имела целый ряд научных достижений. Был разработан и применен новый метод политической экономии – исследование сущности экономических явлений путем научной абстракции. Положено начало трудовой теории стоимости, в которой заложен исходный пункт капитализма. Положено начало анализу капитала и воспроизводства. Экономическая таблица Франсуа Кене, 1758. Впервые была выдвинута проблема экономических законов, изученных объективный характер. Вместе с тем, классической политической экономии присуща непоследовательность. С одной стороны, классики изучали внутренние закономерности капиталистического способа производства, а с другой – ограничивались исследованием внешних функциональных зависимостей, экономических явлений и процессов. Анализ величины стоимости товара проводили вне связи с производственными отношениями товаропроизводителей. Не дали научного объяснения соотношения стоимости товара и его цены как денежного выражения стоимости. Стоимость товара отождествляли со вновь созданной стоимостью, в результате не различали общественный продукт и национальный доход. Не была объяснена цена производства. Классики не сумели провести четкого разграничения между конкретным и абстрактным трудом. Имеются и другие недостатки классической политической экономии, которые обусловлены буржуазной ограниченностью ее представителей. Именно это лежало в основе зарождения противоборствующих направлений экономической мысли, классического и неоклассического направлений. Марксистское экономическое направление. Марксизм или теория научного социализма, коммунизма – философская экономическая теория об общих и специфических законах общественного развития. Сформировался в середине XIX века, в условиях, когда буржуазное общество актуализировало как свои потенции, так и внутренние противоречия, доходящие до революционных конфликтов. Ставил своей задачей теоретически обосновать роль рабочего класса как главной движущей силы буржуазного общества. Основоположниками марксистского экономического направления были Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Выдающийся вклад в его развитие внес Владимир Ильич Ленин. Большой вклад внес Георгий Валентинович Плеханов. Важнейшим теоретическим источником марксистского экономического направления была классическая политическая экономия. Наиболее существенное и новое в этом направлении состоит в применении материалистической диалектики к переработке всей политической экономии. Марксизм создал концепцию социализма, коммунизма, как новой экономической системы, основанной на общественной собственности на средства производства, на отсутствие эксплуатации наемного труда, равной оплате за равный труд, всеобщей и полной занятости, на планомерном ведении хозяйства. Маркс внес огромный вклад в развитие экономической науки, и выдвинутые им проблемы и поныне остаются предметом оживленных дискуссий в политической экономии. В марксизме исходным движением является то, что основой существования и развития человеческого общества выступает материальное производство, ибо, по мнению Маркса, с изменением экономической основы происходит переворот во всей громадной надстройке. Диалектико-материалистический подход к исследованию общества дал возможность Марксу вскрыть сущность капиталистического общества и его противоречия. Маркс выявил главную историческую тенденцию в движении производительных сил в направлении социализации капиталистического общества, что подтвердилось в XX веке и подтверждается в настоящее время, особенно в странах Западной Европы. Основываясь на материалистическом принципе «бытие определяет сознание», Маркс указывал, что в основе исторического развития лежит социальная форма производства. Именно поэтому особое значение он придавал изучению категории «стоимость» как социальной формы производства и ее трудовому характеру. Марксова теория прибавочной стоимости исчерпывающе выражает производственные отношения в буржуазном обществе. Теория Маркса влияла и продолжает влиять на обществоведов и естествоведов мира. Дискуссии по поводу его научного исследования не прекращаются. Их суть сводится, с одной стороны, к отстаиванию его основных положений, а с другой – к их опровержению. Наряду с этими противоположными суждениями имеет место мнение, призывающее переосмыслить его идеи с точки зрения современных реалий экономической жизни общества. Причем такая оценка содержится во многих учебниках крупных зарубежных авторов. Справедливую оценку Маркса как ученого дал крупнейший американский экономист Йозеф Шумпетер 1883-1950. В своей книге «История экономического анализа» он характеризует теорию Маркса как мощный аналитический инструмент и утверждает, что видение неизбежности эволюции экономического процесса дает Марксу право претендовать на звание великого экономиста. Начатое с 1992 года издание полного собрания сочинений Карла Маркса и Фридриха Энгельса на языке оригинала под руководством Международного фонда Маркса и Энгельса в Амстердаме – красноречивое свидетельство памяти гения Маркса. Марксизм, как известно, направлен не только на изучение основных тенденций общественного развития, но и на революционную практику. Было бы ошибочно ставить знак равенства между учением Маркса и взглядами его последователей, и тем более практической реализацией его идей. Это подтверждается практикой нашей страны, когда ошибочные трактовки марксовых идей и их воплощение в реальную жизнь в немалой степени способствовали движению современной России вспять к капитализму. Энгельс Фридрих, 1820-1895. Немецкий фабрикант, историк, философ, один из основоположников марксизма, ближайший друг и соратник Карла Маркса, разрабатывавший с ним теорию научного коммунизма. Энгельс родился в семье текстильного фабриканта. В 1837 году, не закончив последнего класса гимназии, по настоянию отца начал изучать коммерческое дело в его конторе. В 1841 по 1842 годы, будучи вольно определяющимся на военной службе, посещал лекции в Берлинском университете. Обширные знания Энгельс получил главным образом благодаря самообразованию. С 1842 года печатался в Рейнской газете, которую редактировал Карл Маркс. В 1845 году выходит в свет капитальный труд Энгельса «Положение рабочего класса в Англии», в котором исследуются материальные основы рабочего движения и его историческая роль. В 1870 году Энгельс переезжает в Лондон и посвящает свою жизнь изучению проблем рабочего движения, а также активной научной работе. В 1873 по 1883 годы он работает над рукописью книги «Диалектика природы», так и оставшейся незавершенной. В ней Энгельс ставил своей задачей дать диалектико-материалистическое обобщение основных достижений естествознания середины XIX века. В 1878 году была опубликована его работа «Антидюринг», посвященная критике концепции немецкого философа и экономиста Евгения Карла Дюринга. После смерти Маркса в 1883 году Энгельс все свои силы отдает подготовке к изданию второго и третьего томов «Капитала». Ленин Владимир Ильич, 1870-1924. Экономист, социолог, философ, политик, профессиональный революционер и мыслитель, основатель и глава первого советского государства. Родился в городе Симбирске, ныне Ульяновск, в семье педагога. Окончив гимназию в 1887, Ленин поступил в Казанский университет, откуда в декабре того же года был отчислен за революционную деятельность. В 1891 году сдал экстерном экзамены на юридическом факультете Петербургского университета. Первые работы Ленина посвящены анализу экономического развития России, критике народников и легальных марксистов, пропаганде марксизма. В 1895 году Ленин был арестован и заключен в тюрьму, а в феврале 1897 года выслан в Сибирь на 3 года за организацию в Петербурге объединения марксистских кружков «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». В тюрьме в 1896 году Ленин начал и в 1899 году в ссылке закончил фундаментальный труд «Развитие капитализма в России. Процесс образования внутреннего рынка для крупной промышленности», посвященный анализу развития экономики и классовой структуры России после реформы 1861 года. По окончании ссылки 10 февраля 1900 года он поселился в Пскове. В Петербурге ему было запрещено жить царским правительством. А в июле 1900 года Ленин выехал за границу. Ленин творчески развивал марксистскую политическую экономию. Создал теорию империализма как продолжение и развитие экономической теории Карла Маркса, применительно к новой исторической эпохе. Развил теорию Маркса о воспроизводстве, о земельной ренте, разработал вопросы об основных путях строительства социалистической экономики, теорию НЭПа, вопросы организации производства и труда при социализме, сформулировал закон возвышения потребностей, открыл закон неравномерности экономического и политического развития капитализма в эпоху империализма. Ленин в работе «Империализм как высшая стадия капитализма» 1916 дал классическое определение империализма и выделил его 5 основных признаков. Раскрыв содержание и значение каждого признака, он показал их внутреннюю связь. Ленин развил все составные части марксизма – политическую экономию, философию и научный коммунизм. В труде «Материализм и эмпириокритицизм» 1909 Ленин развил диалектический материализм. Осенью 1922 года Ленин тяжело заболел. Своего рода политическим завещанием Ленина явились продиктованные им в декабре 1922-марте 1923 года статьи и письма о кооперации, как нам реорганизовать рабкрин, лучше меньше да лучше, письмо к съезду и другие. Плеханов Георгий Валентинович, 1856-1918. Русский экономист, философ, публицист, теоретик и пропагандист марксизма. Родился в семье мелкопоместного дворянина. Окончил военную гимназию в Воронеже. В 1874 году поступил в Петербургский горный институт, из которого в 1876 году был исключен за участие в революционном движении. С 1875 года вступил на путь активной революционной борьбы. С 1878 года Плеханов становится публицистом и одним из редакторов народнического органа «Земля и воля». После раскола народнической организации «Земля и воля» 1879 становится руководителем вновь созданной народнической организации «Черный предел». В 1880 году, скрываясь от преследований полиции, он эмигрирует за границу, где живет. Швейцария, Италия, Франция и другие страны Западной Европы, вплоть до февральской революции 1917 года. За границей Плеханов усиленно изучает марксизм, устанавливает личную связь с Фридрихом Энгельсом, становится убежденным критиком народничества, первым пропагандистом, теоретиком и популяризатором марксизма в России. В 1883 году в Женеве создал первую русскую марксистскую группу «Освобождение труда» и был автором ее программных документов. С 1883 по 1903 годы он выступает как марксист. В эти годы он опубликовал ряд работ марксистского характера, а с конца 1903 года повел борьбу против ленинизма, особенно против стратегии и тактики пролетариата, против ленинского курса на социалистическую революцию в России. В вопросах политической экономии в основном стоял на марксистских позициях. Углубил положение о предмете политической экономии, сущности капиталистической эксплуатации, категории стоимости и условиях ее модификации, сущности, цели капитализма, причинах экономических кризисов перепроизводства и других. Неоклассическое экономическое направление. Другим главным направлением мировой экономической мысли является неоклассическое направление, которое стало формироваться с работ французского экономиста, идеолога крупной буржуазии и сторонника невмешательства государства в экономическую жизнь Жана Батиста Сея 1767-1832. Окончательное формирование неоклассического направления связывают с именем английского экономиста, главы Кембриджской школы Альфреда Маршалла 1842-1924, объединившего в единую теорию различные маржиналистские концепции. В качестве стержня своих экономических исследований он взял отношения спроса и предложения. Крупный вклад в создание основ неоклассического направления внес американский экономист Джон Бейтс Кларк 1847-1938. Альфред Маршалл в своей работе «Принципы политической экономии» 1890 синтезировал в одно целое маржиналистскую доктрину предельной полезности и теорию издержек производства британских экономистов Джона Маккуллаха 1789-1864 и Роберта Торренса 1780-1864, заложив тем самым основы микроэкономики. Маршалл считал себя последователем Давида Рикардо, но трактовал его учение в субъективно-психологическом духе, а учение Чарльза Дарвина распространял на общественные отношения. Находясь под влиянием идей английского философа и социолога Герберта Спенсера 1820-1903, Маршалл признавал эволюцию единственной формой общественного развития. Маршалл выявил обусловленность влияния спроса и предложения на цену, в зависимости от короткого и долгого периодов. Согласно его мнению, основным ценообразующим фактором в коротком периоде выступает спрос, а в долгом периоде – предложение. Джон Кларк в работе «Распределение богатства» пытался показать, что распределение общественного дохода регулируется общественным законом, и что этот закон, действуя он без сопротивления, дал бы каждому фактору производства ту сумму богатства, которую этот фактор создает. Это положение противоречит трудовой теории стоимости, ибо признает, что любой фактор производителен и, следовательно, создает стоимость. Согласно взглядам Кларка, цены на факторы производства формируются в соответствии со спросом на каждый фактор. В той же работе Кларк пишет: «Если бы рабочие не получали всего продукта своего труда, а часть его в виде прибыли отдавали капиталистам, то всякий здравомыслящий человек стал бы социалистом». В другом месте той же работы он указывает, что весь продукт труда поступает работнику в том случае, если он является одновременно рабочим и капиталистом. Когда же рабочий и собственник капитала разные лица, то определить, какое количество продукта обязано своим происхождением только труду, оказывается невозможным. Противоречие его суждения очевидно. В одном случае он утверждает, что рабочий получает весь продукт своего труда, то есть своего рода неурезанный доход, а во втором признает деление продукта между рабочим и капиталистом. Большой вклад в развитие неоклассического направления внесли экономисты австрийской школы Карл Менгер, Фридрих Визер, Ойген Бем Баверк, математической школы Уильям Джеванс, Леон Вальрас, Кембриджской школы Артур Пигу. Возникновение неоклассического направления относят к 70-м годам XIX века. Оно явилось ответом на марксизм, а также попыткой выявить и сформулировать основные закономерности оптимального хозяйственного механизма в условиях свободной конкуренции. Этот период вошел в историю мировой экономической мысли как время маржиналистской революции. Маржиналистский подход впервые использован австрийской школой в процессе изучения полезности благ. Неоклассики, исследуя чистую экономику, основное внимание сосредоточили на поведении экономического человека, который в своих действиях исходит из максимизации своего дохода. По мнению неоклассиков, главной количественной категорией выступает предельная полезность. Их теория предельной полезности является антиподом трудовой теории стоимости, выдвинутой и отстаиваемой классиками и развитой марксизмом. Согласно теории предельной полезности, стоимость товаров трактуется как субъективная категория, а цены зависят от предельной полезности благ. Теория предельной полезности лежит в основе теории предельной производительности факторов, которая включает в себя три основные идеи. Идею о том, что стоимость продукции создается производственными факторами, в первую очередь трудом и капиталом. Идею о равенстве цен производственных факторов, прибыли и зарплаты. Идею производственной функции как формы отражения связи между продукцией и ее производственными факторами. Идея, согласно которой цена блага определяется его полезностью, была высказана еще в XVIII веке Этьеном Кондильяком, Франции, и Фердинандом Галиани, Италия. Так Галиани утверждал, что пропорции, в которых один товар обменивается на другой, зависят от того, как контрагенты обмена оценивают полезность данных товаров. Использование маржиналистского анализа в экономической теории было продолжено в середине XIX века Антуаном Курно, Франция, Иоганном Тюнином, Германом Госсеном, Германия. В XX веке теория предельной полезности развивалась и модифицировалась. С середины 70-х годов XX века большую популярность на Западе приобрела теория рациональных ожиданий. Ее приверженцы, так называемые новые классики, американский экономист Роберт Лукас, родился в 1937, Томас Сарджент, родился в 1943, Нейл Уоллес, родился в 1939, исходят из того, что люди ведут себя рационально. По их мнению, рынки товаров, услуг, ресурсов являются конкурентными. Поэтому ставки заработной платы и цены гибки одновременно как в плане повышения, так и в плане понижения. А новая информация быстро отражается на кривых спроса и предложения рынков. В результате, как они полагают, равновесие цены и объема производства быстро приспосабливается к новым условиям. Австрийская школа. Составным элементом неоклассического направления является австрийская школа, представляющая собой субъективно-психологическое течение в политической экономии. Генезис и развитие австрийской школы определяется двумя обстоятельствами. Во-первых, возникновением рынка покупателей как активного субъекта рыночных отношений. Во-вторых, оживлением рабочего движения под влиянием трудовой теории стоимости Маркса. Создание австрийской школы было обусловлено кризисным состоянием классического направления, а также формированием исторической школы. Австрийская школа искажала понятие предмета политической экономии, утверждая, что она должна изучать не экономические отношения людей, а явление экономической жизни с позиции сознания хозяйствующего субъекта, то есть отношения купли-продажи, и на их основе выявлять вечные, естественные законы экономического развития общества. Методологические принципы австрийской школы были сформулированы в частности в книге Карла Менгера 1840-1921 «Исследование методов общественных наук и политической экономии в особенности» 1883. Система теоретических воззрений этой школы содержится в работах Карла Менгера «Основание политической экономии» 1871, Ойгена Бем-Баверка, 1851-1919, «Основы теории ценности хозяйственных благ», 1886, Фридриха Визера 1851-1926, о происхождении и основных законах хозяйственной ценности 1884. Теоретические концепции австрийской школы исходят из отношения человека к вещи в основном в сфере личного потребления, из примата потребления по отношению к сфере производства. Она исходит из того, что в формировании рыночной стоимости благ участвуют кроме производителей и потребители, однако за последними признает корректирующую, а не созидательную роль. В отечественной экономической литературе выдвижение роли потребителей, покупателей, формирование стоимости и цены блага рассматривается как преодоление односторонности трудовой теории стоимости, которая якобы не придавала значения потребителю и ограничивалась лишь ролью производителя. В российской печати отмечается, что теория предельной полезности явилась значительным явлением в мировой экономической мысли и получила название маржиналистской революции, от английского marginal analysis – предельный анализ. Действительно, австрийская школа имеет достоинства, заключающиеся в том, что она выдвинула анализ рыночных отношений на высокий уровень конкретизации. Однако ей свойственны серьезные недостатки. Кроме отмеченных выше, отметим тот, что она абсолютизировала роль потребителей и, в сущности, игнорировала роль труда товаропроизводителей в процессе ценообразования. Предшественники австрийской школы Иоганн Генрих Тюнен 1783-1850, Герман Генрих Госсен 1810-1858, Огюстен Курно 1801-1877 положили начало изучению рыночного механизма и экономической роли покупателя, потребителя. Возникнув в 70-80-х годах XIX века, австрийская школа в 20-х годах XX века пополнилась работами авторов неоавстрийской школы, американского экономиста, главы неоавстрийской школы Людвига Мизеса 1881-1973, английского экономиста, лауреата Нобелевской премии по экономике 1974 года Фридриха Хайека 1899-1992 и других. Например, Людвиг Мизес под экономической теорией понимал праксиологию, науку о принципах и методах эффективной деятельности. Он утверждал, что рыночный механизм, как и экономический расчет, характерен лишь для капитализма и невозможен при социализме. В дискуссии австрийская школа допускала недозволенные приемы. Ее представители обвиняли Карла Маркса в том, что он якобы игнорировал потребительскую стоимость. Между тем, как известно, Маркс в товаре выделял два свойства – потребительскую стоимость и стоимость. Отвечая на эти нападки, Маркс писал, что не существует стоимости без потребительской стоимости. Монетаризм. Монетаризм, являющийся составной частью неоклассического направления, возник в середине 50-х годов XX века. Монетаризм – это школа экономической мысли, акцентирующая внимание на изменениях в количестве находящихся в обращении денег как определяющей функции цен, доходов и занятости населения. Монетаризм является альтернативой кейнсианской теории государственного регулирования экономики. Он исходит из того, что все рынки в высшей степени конкурентны и обеспечивают макроэкономическую стабильность. Родоначальником монетаризма считается американский экономист и статистик Ирвинг Фишер 1867-1947. Широкое распространение монетаризм получил с начала 70-х годов XX века, оказав большое влияние на программы государственно-монополистического регулирования экономики в ряде развитых и развивающихся стран. Лидером современного монетаризма является американский экономист Милтон Фридман, родился в 1912 году. Видными представителями монетаризма являются Эдмунд Фелпс, Карл Брунер, Алан Мельцер и другие. Монетаризм не является единым учением. Его сторонники выдвигают и развивают различные варианты теоретических моделей, и программ экономических мероприятий. Монетаризм имеет несколько теоретических и методологических оснований. Количественную теорию денег, элементы теории рыночного равновесия Леона Вальраса, монетарную теорию экономического цикла, специфический придаточный механизм воздействия денежной массы на факторы воспроизводства через уровень товарных цен, тезис о низкой эффективности государственного регулирования экономики, основной денежный закон, согласно которому существует соответствие между динамикой денежного предложения и реального ВНП, неоклассическую теорию благосостояния, элементы кейнсианской теории, в частности микромодели и СТД, инвестиции, сбережения, труд, деньги. Концепция экономической политики монетаризма базируется на теории инфляции и безработицы. Ключевой постулат монетаризма – рыночная экономика отличается долгосрочной стабильностью, посредством саморегулирования обеспечивает рыночное равновесие. Монетаризм выступает против кейнсианской концепции краткосрочного регулирования инфляции и безработицы, указывая на наиболее слабую часть – беспомощность кейнсианцев объяснить стагфляцию. Основным соперником монетаризма в экономической политике считается кейнсианство. Различия их концепций в прошлом и настоящем охватывают широкий круг проблем, к которым можно отнести следующие. Монетаристы исходят из тезиса «предложение рождает спрос». Кейнсианцы из тезиса «спрос рождает предложение». Монетаристы считают, что только деньги имеют значение. Кейнсианцы утверждают, что деньги не имеют значения. Монетаристы полагают, что рынки обладают высокой степенью конкурентности и обеспечивают макроэкономическую стабильность. Кейнсианцы исходят из того, что рыночная система в основном не конкурентна и поэтому подвержена макроэкономической нестабильности. Монетаристы утверждают, что фискальная политика государства слабо и неопределенно воздействует на экономическую стабилизацию. Кейнсианцы, наоборот, видят в фискальной политике мощный стабилизационный фактор. Кейнсианцы рассматривают денежно-кредитную политику как малодейственный инструмент стабилизации экономики. Монетаристы, недооценивая по ряду причин значение денежно-кредитной политики в стабилизации экономики, предлагают монетарное правило, согласно которому масса денег должна ежегодно возрастать темпами, равными потенциальному темпу роста реального ВВП, то есть темпом от 3 до 5%. Монетаристы в качестве решающего фактора, определяющего экономическую активность и уровень цен, выдвигают денежное предложение. Кейнсианцы исходят из того, что основной причиной колебаний совокупного производства и дохода являются инвестиционные расходы. Монетаристскую концепцию нельзя признать научной по ряду ее положений. Выделим основные. Во-первых, монетаризм дает одностороннее толкование причинно-следственных связей в системе капиталистического воспроизводства. При всей значимости сферы денежного обращения она не является автономной от других сфер экономики и подчиняется действию объективных экономических законов, характерных для капиталистической системы хозяйства. Во-вторых, трудно признать научно обоснованным положение, согласно которому решающая роль в экономическом развитии придается деньгам и денежному обращению. Мы исходим из определяющей роли в хозяйственной жизни общества материального производства. В-третьих, нельзя согласиться с утверждением монетаристов о том, что рыночная система обеспечивает экономическую стабильность, ибо оно противоречит реальной действительности, поскольку капитализму свойственны периодические экономические кризисы. В-четвертых, монетаристы одобрительно относятся к массовой безработице трудящихся. Такая позиция выражает интересы и идеологию буржуазии. Таким образом, неоклассическое экономическое направление представляет собой симбиоз самых различных течений школ мировой экономической мысли – австрийской, математической, американской, кембриджской, чикагской, монетаризм, теории предложения, новой классической школы, теории общего экономического равновесия, теории благосостояния и других. Кейнсианское экономическое направление. Одним из основных направлений мировой экономической мысли, занимающим промежуточное положение между классическим и неоклассическим направлениями, является кейнсианство, основоположником которого был английский экономист, государственный деятель и публицист Джон Мейнард Кейнс 1883-1946, которого зарубежные ученые-экономисты ставят вровень с Адамом Смитом и Карлом Марксом. Главный труд Джона Кейнса «Общая теория занятости процента и денег» 1936, по мнению зарубежных экономистов, изменил экономическое мышление XX века. Существенное значение в формировании его теоретических взглядов имел мировой экономический кризис с 1929 по 1933 годы, который доказал необходимость государственного вмешательства в регулирование капиталистической экономики. Согласно кейнсианской экономической теории, капиталистическая экономика сама по себе не может обеспечить полного использования своих ресурсов. И для достижения полной занятости можно применять фискальную и денежно-кредитную политику. Кейнсианство исходит из того, что решение проблем национального дохода и занятости нужно искать не на стороне предложения ресурсов, а на стороне эффективного спроса его компонентов, потребительского спроса и инвестиционного спроса, а также факторов, определяющих их динамику. В качестве исходного пункта анализа Кейнс избрал проблему занятости. Согласно неоклассической теории, занятость зависит от предельной производительности труда, определяющей спрос на труд, и предельной тягости труда, оцениваемой работниками их реальной заработной платой, определяющей предложение труда. Эту зависимость популярно можно определить следующим образом. Чем ниже реальная зарплата, тем выше уровень занятости, и наоборот. По Кейнсу уровень занятости определяется динамикой эффективного спроса, который, в свою очередь, складывается из ожидаемых расходов на потребление и предполагаемых инвестиций. Прирост личного потребления, по мнению Кейнса, является функцией прироста дохода. При этом на потребление используется только часть дохода. Поэтому предельная склонность к потреблению, отношение прироста потребления к приросту дохода, величина меньше единицы, что он объяснял действием так называемого основного психологического закона общества. Здесь Кейнс допускает научную непоследовательность, поскольку исследование объективных экономических закономерностей подменяет субъективно-психологическими свойствами людей. Главное внимание в определении уровня занятости национального дохода Кейнс уделял инвестиционному спросу, установлению связи между инвестициями, потреблением и национальным доходом. Эффективный спрос кейнсианская экономическая теория рассматривает в тесной связи с действием трех факторов. Первый – склонности к потреблению. Второй – склонности к инвестициям. Третий – предпочтение ликвидности. Суть государственного вмешательства, согласно этой теории, заключается в том, чтобы переместить уровень равновесия на уровень полной занятости, под которой понимается так называемый нормальный уровень безработицы – от 3 до 7%. Расширить совокупный спрос предлагается посредством двух способов. Во-первых, путем увеличения доходов. Во-вторых, за счет сокращения налогов. Чтобы удовлетворить совокупный спрос, государство должно расширить производство, увеличивая качество работников. Этот эффект получил название эффекта мультипликатора. Государство, снижая налоги и ставки процента, тем самым стимулирует рост капиталовложений. Повышение нормы накопления выступает решающим фактором роста занятости. В этом пункте Кейнс в сущности продолжает традицию Адама Смита и Карла Маркса. Ибо, например, Карл Маркс исходил из того, что величина накопления есть независимая переменная, а величина зарплаты и, следовательно, занятости – величина зависимая, а не наоборот. Таким образом, именно государство выступает главным стимулятором роста и занятости. Кейнсианцы внесли крупный вклад в теорию экономического роста. Английский экономист Рой Харрад и американский экономист Евсей Домар развили концепцию Кейнса, рассматривающего инвестиции как фактор дохода, выдвинув в конце 40-х годов XX века независимо друг от друга положение о том, что инвестиции обладают двойным эффектом, приносят доход и создают производственные мощности. В этой модели были сформулированы совокупные условия, обеспечивающие возможность поддержания устойчивых темпов развития в долгосрочном периоде. Новый вариант модели экономического роста был разработан английскими экономистами Джоан Робинсон 1903-1983 и Николасом Калдером 1908-1986. Согласно ей, темп экономического роста находится в зависимости от распределения доходов на заработную плату и прибыль. Однако трактовки этой зависимости в Кембриджской школе неоднозначны. Одна группа экономистов утверждает, что повышение темпа экономического роста может быть обеспечено путем распределения национального дохода в пользу прибыли, другая – в пользу зарплаты. Практические рекомендации, вытекающие из кейнсианской экономической теории, широко использовались в США, Японии, в странах Западной Европы, что позволило деформировать экономические циклы, в результате чего экономические кризисы стали менее длительными и глубокими. В первой половине 50-х годов XX века возникло неокейнсианство, которое до конца 70-х годов XX века оставалось одной из главных концепций политики развитых западных стран. Видными представителями неокейнсианства были Рой Харрад, Элвин Хансен, Евсей Домар, Джоан Робинсон, Николас Калдер и другие. Неокейнсианство представляет разновидность макроэкономических концепций, отличающихся по целям и методам макроэкономической политики. В теории оно акцентирует внимание на проблемах экономической динамики и экономического роста, ратует за постоянное и прямое государственное регулирование экономики. Его проблематика теории сместилась от теории занятости к теории экономического роста. Методология неокейнсианства отличается макроэкономическим подходом к исследованию проблем воспроизводства, позволяющим выявить общие количественные зависимости процесса воспроизводства. Одновременно оно расширило и углубило теорию воспроизводства Кейнса, в частности его теорию мультипликатора, выдвинув теорию акселератора. В условиях монетаристской революции последних десятилетий в неокейнсианстве усилилось и выделилось как самостоятельное его левое течение, получившее название посткейнсианство. Робинсон, Калдер, Страффа и другие, которая фундаментально критикует неоклассическую традицию, акцентируя роль в рыночной экономике неопределенности, монополий, несовершенной конкуренции и так далее. Посткейнсианцы выдвигают необходимость проведения политики доходов со стороны государства с целью сбалансирования сферы распределения. Посткейнсианство сложилось в результате слияния двух течений кейнсианской теории. Первое. Критиков ортодоксального кейнсианства, сторонниками которого были Джон Ричард Хиггс, Элвин Хансен, Пол Самуэльсон и другие. Второе. Сторонников левого кейнсианства Джоан Вайолет Робинсон, Пьера Страффа, Николас Калдер и другие. В качестве основного средства увеличения совокупного спроса они рассматривали повышение зарплаты, проведение сильной социальной политики, ограничение монопольной власти и тому подобное. Взгляды левых кейнсианцев вобрали в себя некоторые аспекты институционализма, монетаризма и марксизма. В институционализме их привлекает теория рынков и ценообразования. В монетаризме – проблема денег и денежного обращения. В марксизме – проблема воспроизводства. Неоклассический синтез. Синтез, от греческого «синтезис», соединение, сочетание, составление. Соединение различных элементов, сторон объекта в общее целое, систему, которая осуществляется как в практической деятельности, так и в процессе познания. В этом значении термин «синтез» противопоставляется анализу, с которым он неразрывно связан. Термин «синтез» применяется в различных науках – химии, физике, биологии, психологии, философии, экономике и других. Здесь он рассматривается в экономическом смысле, в частности, в аспекте соединения неоклассической и кейнсианской теорий. В этом плане понятие «синтез» фиксирует, что теория Кейнса вполне совместима с теорией, которую он именовал классической и с которой он боролся. В иностранной и отечественной экономической литературе даются неоднозначные трактовки неоклассического синтеза. Так, американский экономист Пол Самуэльсон пишет, что неоклассический синтез – это сочетание здорового ядра современной теории распределения дохода с классическими экономическими принципами. Известный советский экономист Ирина Михайловна Осадчая неоклассический синтез характеризует как соединение кейнсианской теории эффективного спроса и неоклассической теории производства и распределения. Из двух выше приведенных определений классического синтеза предпочтительнее как более четкая дефиниция Ирины Михайловны Осадчей. Начало неоклассического синтеза относится к первому периоду кейнсианства. Считается, что идея о синтезе кейнсианского и неоклассического направлений была выдвинута британским экономистом Джоном Ричардом Хиггсом 1937 и американским экономистом Франко Модильяни 1944, которые рассматривали работу Джона Мейнарда Кейнса «Общая теория занятости процента и денег» 1936 как частный случай неоклассической теории. Кейнс, в свою очередь, неоклассическую теорию также характеризовал как частный случай общей теории занятости, а свою теорию как умеренно консервативную. Тенденция к синтезу макроэкономического анализа четко обнаружилась в 50-60-х годах XX века. Видным пропагандистом неоклассического синтеза был американский экономист Пол Энтони Самуэльсон, родился в 1915 году, который многократно, особенно третье издание 1955 года, перерабатывал свой учебник «Экономикс. Введение в анализ» с тем, чтобы достичь, по его выражению, великого неоклассического синтеза. Почему необходим неоклассический синтез? Чтобы? Прежде всего ставилась идеологическая цель – преодолеть разделение буржуазной экономической теории и создать единое экономическое направление, противоречащее марксизму. Создать теоретическую базу государственно-монополистического регулирования капиталистической экономики, обеспечивающую практическую значимость этих направлений. Элиминировать кризисные процессы в капиталистической экономике, безработицу, инфляцию и тому подобное. Что сближает кейнсианцев и неоклассиков? Это единство предмета анализа, его сущность, заключающаяся в количественных функциональных зависимостях воспроизводства капитала, то есть единство предмета исследования. Схожесть теоретических и методологических позиций. Кейнсианцы, например, признают и даже используют психологический метод, предельный анализ неоклассиков. Оба направления выражают интересы буржуазии, хотя и различных ее фракций. Двигателем синтеза выступает рост обобществления производства и обострение противоречия капиталистического воспроизводства. Что разъединяет кейнсианцев и неоклассиков? Это кейнсианцы отрицают ключевую концепцию неоклассиков о способности рыночного механизма обеспечить нормальное функционирование экономики капиталистического общества. Кейнсианцы основной упор делают на анализ проблем эффективного спроса, неоклассики – на фактор, определяющий оптимальный объем производства. Иными словами, у них различная специализация, в частности, в теории экономического роста. Кейнсианская концепция общего экономического равновесия является макроэкономической, а неоклассическая – микроэкономической. Кейнсианцы исходят из отрицания свободной конкуренции, неоклассики, наоборот, признают свободную конкуренцию. В неоклассической модели общего экономического равновесия центральное место занимает цена и рынок. В кейнсианской модели цены не являются идеальным механизмом, обеспечивающим равновесие спроса и предложения. Кейнсианцы характеризуют неоклассическое направление как частный случай общей теории занятости. Неоклассики, в свою очередь, рассматривают кейнсианскую теорию, в частности, основной труд Кейнса, в качестве частного случая неоклассической экономической теории. Кейнсианцы выражают интересы умеренно консервативной, неоклассики – реакционно-консервативной фракции буржуазии. Возможно ли осуществить синтез? Поскольку цель неоклассического синтеза не реализована, ибо кризисные явления и процессы не исчезли, а даже нарастают, то следует вывод о том, что синтез не состоялся, потерпел фиаско. Да и новое не дано, поскольку между кейнсианской и неоклассической экономической теорией и методологией, несмотря на ряд схожих позиций, существует своего рода водораздел, который вряд ли может быть окончательно преодолен. В связи с этим вполне объяснимо поведение Пола Самуэльсона, активного сторонника неоклассического синтеза. Если в третьем издании своего учебника «Economics. Введение в анализ» 1955 он утверждал, что этот синтез устранит брешь между макроэкономикой и микроэкономикой и сведет их к взаимодополняемому единству, то после шестого издания 1964, как замечает американский экономист Джон Фейвелл, он все реже и глуше упоминал об этом термине, а в последующих изданиях неоклассический синтез постепенно исчез. Таким образом, неоклассический синтез заранее был обречен, потому что создавался на несостоятельной основе и опирался на ненаучные теоретические построения, отрицающие антагонизм буржуазного общества. Борьба между кейнсианцами и неоклассиками по вопросу признания или непризнания государственного вмешательства в капиталистическую экономику является лишь формой, а в сущности же речь идет о борьбе различных фракций буржуазии за свои интересы, которые совместить невозможно. Институционально-социологическое направление. Институционализм. Институционализм, английский институционализм, от латинского институтио, образ действия, обычаи, наставления, указания. Одно из основных направлений современной экономической мысли, рассматривающее экономику как неравновесную систему, все главные структуры которой испытывают систематические социальные трансформации. Это направление возникло на рубеже XIX и XX веков в ведущей капиталистической стране – США, в период вступления американского капитализма в стадию империализма. Большое распространение институционализм получил в 20-х годах XX века. Представителями раннего институционализма Торстена Веблена 1857-1929 были американские экономисты Уэсли Митчелл, Джон Комманс, Адольф Берли, Эрнест Богарт, Уильям Гамильтон, Мина, Тагнелл. Представителями современного институционализма или неоинституционализма являются видные американские ученые Дэниел Белл, Джон Гелберт, Джон Гелбрейт, Уолт Ростоу, Тофлер, Роберт Хейлбранер, шведский экономист Гуннар Мюрдаль, французский экономист Франсуа Перу и другие. Термин институционализм связан с двумя понятиями: институция, установление, обычай, порядок, принятый в обществе, и институт, закрепление обычаев и порядков в виде закона или учреждения. Институционализм не имеет единой экономической теории и распадается на четыре течения: а. Психологическое, Веблен и другие, которое биологические закономерности используют для объяснения социально-экономических процессов капитализма. Между тем, как известно, закономерности социальных процессов не могут быть сведены к биологическим закономерностям, ибо, как отмечал Владимир Ильич Ленин, перенесение биологических понятий вообще в область общественных наук есть фраза «Б», «Социальное», «Commons» и другие, трактующие правовые отношения как решающие социально-экономические отношения капиталистического общества. В. Эмпирическое, Митчелл и другие, исследующие вопросы экономических циклов и кризисов. Г. Социологическое, видным представителем которого является Джон Гелбрейт. Институционалисты расширяют предмет политической экономии, придавая экономической науке междисциплинарный характер. По мнению институционалистов, неправомерно политическую экономию сводить только к производственным отношениям. Фактически, они отрицают классовый характер отношений собственности, заявляя, что эти отношения в современном обществе не могут играть большой роли, поскольку людям якобы безразлично то, в чьих руках сосредоточены средства производства. Так Уэсли Митчелл 1874-1958 считает, что предметом политической экономии является хозяйственное поведение людей, подчиняющихся определенным психическим мотивациям. Институционалисты считают, что неоклассики упрощают действительную экономическую теорию и практику, ограничиваются лишь теоремой экономического человека и не придают значения правовым, социальным, политическим, психологическим факторам, воздействующим на экономическую жизнь общества. Определяющий признак институционализма – критическое отношение к неоклассической теории рыночного равновесия. Торстейн Веблен в начале XX века считал необходимым дополнить абстрактные формализованные конструкции маржиналистов конкретно историческим анализом всех экономических явлений в их национальной специфике. По мнению институционалистов, государственное управление имеет не меньшее значение, чем рыночные цены. Они полагают, что рынок выступает орудием обогащения монополий, обладающих современной техникой и технологией. Исходя из их приоритетов, развитие общества проходит индустриальную, постиндустриальную, информационную, технотронную стадии. Главным идеологом американского институционализма Торстеном Вебленом опубликован ряд фундаментальных экономических и социологических работ. Наибольшей популярностью пользуется его книга «Теория праздного класса», переведена на русский язык и издана в 1984 году, которую прогрессивный американский профессор-социолог Лестер Уорд назвал одной из самых блистательных книг, изданных в стране, в США в конце XIX века. В первое десятилетие после опубликования она переиздавалась 4 раза. Известный американский экономист Стюарт Чейз писал, что теория праздного класса вошла в классику социально-экономической литературы и, вероятно, останется самой популярной из книг Веблена. Веблен осуждает крупный капитал, его господство в экономике и политике, а открытый им так называемый закон демонстративного расточительства назвал фундаментальным, великим законом денежной цивилизации. Однако в историко-экономической концепции Веблена гипертрофируется сфера обращения в экономике капитализма, роль психологических факторов, ибо для Веблена центральными являются конфликты между противоположными побуждениями и привычками, а реальный источник развития общества, противоречия в системе производственных отношений, он не исследует. Большое внимание Веблен в своих работах уделяет частной собственности, рассматривая возникновение праздного класса с ее возникновением. Веблен преувеличивает роль потребления, придавая ему решающее значение в развитии общества, игнорируя при этом определяющую роль производства. Различаю две основные ветви институционализма. Первая – традиционный или старый институционализм. Вторая – новый институционализм или неоинституционализм. Под традиционным институционализмом, в узком смысле слова, понимают работы американских институционалистов первой половины XX века. Основоположник американской ветви институционализма Торстена Веблена 1857-1929, его ученика Уэсли Митчелла 1874-1948, Джона Гелбрейта, родился в 1909-м. В широком смысле к институционализму относят немецкий неолиберализм. Макс Вебер, Вернер Зомбард, Вальтер Ойкен. Технократическая теория Веблена была развита Джоном Гелбрейтом, Дэниелом Беллом, Тофлером в концепции постиндустриального общества, а также в экономико-правовой теории Джона Комманса. Предшественниками институционализма были новая историческая школа Германии и правовая школа политической экономии XIX века. Первым экономистом США и предложившим прединституционалистские идеи был Ричард Элли. На взгляды институционалистов оказала влияние историческая теория Карла Маркса. В начале XX века институционалисты пришли к выводу о том, что свободная конкуренция устарела. Они обратили внимание на отделение собственности от контроля над производством, что привело к перемене в системе управления, вызвавшей усиление власти праздного класса и управленца, что инициировало появление множества работ Макса Вебера, Вернера Зомбарта, Йозефа Шумпетера, последний не относится к этому направлению, посвященных историческому месту и роли предпринимателя. К неоинституционализму относят историю прав собственности Рональд Коус, А. Алгиан, Гарольд Демсец, Ричард Познер, теорию общественного выбора Кеннет Эрроу, Джеймс Бьюкинен, Гордон Таллок, Мансур Олсон, новую экономическую историю Дуглас Норт, теорию агентов Джозеф Стиглиц, трансакционную теорию организаций Оливер Уильямсон. Считается, что неоинституционализм и новая классическая экономическая теория являются главными течениями мировой экономической мысли современности. Выделяют следующие основные различия между старым и новым институционализмом. Первое. Старые институционалисты исследовали экономические проблемы методами, которые используют другие общественные науки, а новые изучают правовые, политологические и другие проблемы методами неоклассического экономического направления с использованием аппарата современной микроэкономики и теории игр. Второе. Старый институционализм базируется в основном на индуктивном методе, обобщающем частные случаи, а новые институционалисты – на дедуктивном методе. Третье. Старый институционализм делает упор на действия коллективов по отстаиванию интересов индивида, а новые изучают поведение индивида, решающего, членом какого коллектива ему быть. Многие теоретические положения и практические рекомендации институционалистов были положены в основу экономической политики ряда развитых капиталистических стран. Например, социальные программы стали в 50-70-х годах XX века общей практикой государственного регулирования. Широко использовалось индикативное планирование и программирование, например, во Франции, Японии и в других странах. Многие идеи институционализма были реализованы в Швеции, нашли отражение в разработке проектов конверсии военного производства. Институционалисты являются разработчиками программы проектов пересмотра международного порядка. В 1976 году под руководством нидерландского экономиста Яна Тинбергена 1903-1994 был разработан коллективный доклад Римскому клубу, который предусматривал создание систем в мире и отдельных странах по справедливому распределению средств. Институционализм подвергает анализу не только экономические категории и процессы в чистом виде, но и институты, внешнеэкономические факторы. Сторонники институционализма утверждают, что неоклассики оторваны от реальной жизни людей, поскольку, например, цены не определяются свободной конкуренцией, которой нет. Цены устанавливаются теми, кто обладает экономической властью, то есть государством и олигополиями. Институционалисты не пользуются графиками и формулами, а основываются на аргументах, опыте, логике, статистике. Они анализируют не сугубо экономические проблемы, а экономические вопросы в тесной взаимосвязи с социальными, политическими, этическими, правовыми проблемами. Институционалисты выступают против преувеличения роли экономического человека, полагая, что поведение человека зависит от положения, возраста, дохода индивида. Заслуживает внимания утверждение институционалистов о том, что фактором экономического роста является творчество человека, наука, изобретение, нововведение, профессиональное мастерство, а не капитал. Поэтому они в основу своего анализа кладут не только чисто экономические силы, но и социальные силы, которые выступают двигателем экономического прогресса. По мнению институционалистов, политическая экономия представляет науку не о функционировании, а о развитии общества. Они считают, что в предмет политэкономии входит теория общественного управления. Крупным представителем институционализма считается английский экономист и реформатор Джон Аткинсон Гобсон 1858-1940, который был сторонником частичной национализации сферы услуг и тех отраслей, где существовали сильные монополии. В своем главном труде «Империализм» 1902, русский перевод 1918, он критикует монополистический капитализм и предлагает вернуться к свободной конкуренции. По Гобсону, действенная любовь к деньгам есть корень всех экономических зол. Высокую оценку книги «Империализм» дал Владимир Ильич Ленин, по выражению которого Гобсон дал очень хорошее и обстоятельное описание основных экономических и политических особенностей империализма. Практическое значение институционализма состоит в следующем. Он выступает против идеализации рыночного механизма, отрицает универсальную способность рынка преодолевать противоречия, регулировать экономику, выступает против абстрактных схем экономикса, требует коррективов и правок. Ему присущ более прагматичный и реалистичный характер. Он исходит из осторожного подхода к решению социальных проблем. Российская экономическая мысль. Российская экономическая мысль является важнейшей составной частью мировой экономической науки. Формирование российского рынка, создание мануфактур инициировало возникновение и развитие экономической мысли в России, начало которой положили Афанасий Лаврентьевич Орден Нащекин и Иван Тихонович Пасашков. Орден Нащекин Афанасий Лаврентьевич, 1605-1680. Русский экономист, государственный и военный деятель, дипломат. Родился в семье псковского дворянина, получил хорошее образование, владел латинским, немецким, польским, французским, молдавским и другими языками. Изучал математику, риторику. С начала 40-х годов 17 века находился на дипломатической службе. В 1658 году за успешное заключение Валейсарского перемирия со шведами был пожалован в думные дворяне, а за подписание Андрусовского перемирия 1667 года с Речью Посполитой был пожалован в бояре и назначен главой посольского приказа. Значительно активизировал внешнюю политику России. Экономические взгляды Афанасия Лаврентьевича Ордена Нащекина — первое проявление русского меркантилизма. Он не оставил специальных экономических работ, но его высказывания по различным экономическим и политическим вопросам и донесения к царю свидетельствуют о том, что он был незаурядным экономистом. Орден Нащекин уделял много внимания вопросам торговли, был сторонником свободного предпринимательства, интересовался вопросами денежного баланса в стране, выступал за беспошлинную торговлю внутри страны и за расширение внешней торговли. Он организовал металлообрабатывающую, кожевенную, бумажную и стекольную мануфактуры. Пасашков Иван Тихонович, 1652-1726. Русский экономист и публицист. Родился в семье ремесленника-ювелира. Занимался различными ремеслами. Затем стал купцом, предпринимателем, владел землей. Был самоучкой. Обладая выдающимися способностями, выдвинулся в ряд виднейших экономистов мира того времени. Основной труд Пасашкова – «Книга о скудности и богатстве», 1724, издан в 1842, где он суммирует сказанное им в других сочинениях. Главное внимание Пасашков уделяет производству. У него нет постановки проблемы стоимости, но есть понимание зависимости цены от производительности труда. В отличие от меркантилистов, Пасашков признавал получение прибыли внутри страны и ставил ее величину в зависимость от производительности труда и уровня заработной платы. Он правильно усматривал связь между уровнем процента и величиной прибыли, но ошибочно считал, что процент должен устанавливаться законодательным путем в зависимости от прибыльности промысла. Главную причину скудности Пасашков видел в отсталости сельского хозяйства, которую объяснял прежде всего жестокой эксплуатацией крестьянства. Являясь сторонником преобразования Петра I, он выступал за развитие промышленности и торговли, предлагал усилить исследования месторождений полезных ископаемых и расширить строительство мануфактур. Пасашков предлагал взимать налоги со всех сословий, кроме духовенства, с учетом имущественного положения налогоплательщика. Он выступал за конкуренцию, но ошибочно полагал, что преуспевание России может быть достигнуто при сохранении крепостничества и регламентации хозяйственной жизни. Книга о скудости и богатстве и предназначалась Петру I. 26 августа 1725 года Пасашков был арестован и заключен в Петропавловскую крепость, где 1 февраля 1726 года скончался. Чернышевский Николай Гаврилович, 1828-1889. Русский экономист, философ, писатель, мыслитель. Родился в семье священника. Учился в Саратовской духовной семинарии 1842-1845. Окончил историко-филологическое отделение Петербургского университета 1850. Чернышевский – убежденный революционер, социалист и материалист. В 1851 по 1853 годы преподавал русский язык и литературу в Саратовской гимназии. В 1853 году переехал в Петербург и начал сотрудничать в отечественных записках, затем в «Современнике». В 1857 году, передав отдел критики Николаю Александровичу Добролюбову, посвящает себя вопросам политической экономии, внутренней и внешней политики. В 1858 по 1959 годы в исследованиях «Экономическая деятельность и законодательство» 1859, «Капитал и труд» 1860, «Примечание к основам политической экономии» Джона Стюарта Милля 1860, «Очерки политической экономии» по Миллю 1861 и другие. Чернышевский вскрыл классовый характер буржуазной политической экономии и противопоставил ей собственную экономическую теорию трудящихся. Экономическая теория Чернышевского явилась вершиной домарксистской экономической мысли. Он отвергал неизбежность эксплуатации и утверждал, что рабство, феодализм, капитализм – приходящие. Переход к социализму Чернышевский считал исторической необходимостью. Чернышевский констатировал факт несовпадения цен производства со стоимостью товаров. Гениальность Чернышевского обнаруживается при анализе этого факта в утверждении, что в масштабе всего общества этого несовпадения нет. Чернышевский доказал, что и худший участок приносит ренту. Рикардо отрицал это, что помимо дифференциальной ренты существует абсолютная рента. Труды Чернышевского охватывают обширный круг экономических проблем. Вопросы статистики, истории народного хозяйства, научной организации производства и труда и другие. Карл Маркс и Фридрих Энгельс изучали труды Чернышевского и называли его великим русским ученым и критиком, который мастерски показал банкротство буржуазной политической экономии. Труды Чернышевского подготовили теоретическую почву для восприятия марксизма русскими революционерами. Опасаясь растущего влияния Чернышевского, царское правительство 7 июля 1862 года арестовало и заключило его в Алексеевский равелин Петропавловской крепости. А в 1864 году, несмотря на отсутствие улик, он был осужден на 7 лет каторги и вечное поселение в Сибири. На каторге он написал роман «Пролог» 1867-1869. В 1871 году закончился срок каторги, и Чернышевский поселяется в городе Вилюйске. В 1883 году его местом жительства становится город Астрахань. А в июне 1889 года он получает разрешение жить на своей родине в городе Саратове. Скончался Чернышевский в октябре 1889 года. Бакунин Михаил Александрович, 1814-1876. Русский революционер, один из основателей и теоретиков анархизма и народничества. Родился в помещичьей семье. Учился в артиллерийском училище в Петербурге. Недолго служил офицером. В 1835 году вышел в отставку. В 1840 году уехал за границу, где сблизился с Пьером Прудоном, познакомился с Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом. В 1844 году за отказ возвратиться в Россию заочно приговорен Сенатом к лишению прав и ссылке в Сибирь на каторгу. В мае 1849 года был руководителем восстания в Дрездене, за что в 1850 году приговорен Саксонским судом к смертной казни, замененной пожизненным заключением. В 1851 году выдан австрийскими властями Николаю I, заключен в Алексеевский равелин Петропавловской крепости. В 1857 году был отправлен на поселение в Сибирь. Но в 1861 году бежал через Японию и США в Лондон. в государстве усматривал основной источник угнетения масс – всех социальных зол. В социальной революции возлагал главные надежды на крестьянство, называя русского крестьянина прирожденным социалистом. Бакунин выступал против крепостничества и самодержавия, критиковал капитализм, классовую дифференциацию. В работе «Государственность и анархия» 1873 содержатся основные идеи бакунизма. Заметный вклад в развитие российской экономической мысли внесли в XVIII веке Василий Никитич Татищев, 1686-1750, Михаил Васильевич Ломоносов, 1711-1765 и другие. Николай Семенович Мордвинов, 1754-1845, Михаил Михайлович Спиранский, 1772-1839, Александр Иванович Чупров, 1834-1908, Андрей Карлович Шторх, 1766-1835, Христиан Августович Шлёцер, 1774-1831, Александр Иванович Бутовский, 1814-1890, Тихон Федорович Степанов, 1795-1847 и другие. В XX веке Михаил Иванович Туган-Барановский, Николай Дмитриевич Кондратьев, Григорий Яковлевич Сокольников, Николай Иванович Бухарин, Александр Васильевич Чаянов, Евгений Самуилович Варга, Анушаван Агафонович Арзуманян, Василий Сергеевич Немчинов, Сергей Иванович Тюльпанов, Леонид Витальевич Конторович, Тигран Сергеевич Хачатуров, Николай Николаевич Иноземцев, Николай Александрович Цоголов, Леонид Иванович Абалкин, Абел Гезевич Аганбегян, Дмитрий Семенович Львов, Николай Яковлевич Петраков и другие. Политическая экономия и экономикс. Их теория и методология. Современная экономическая теория включает в себя две самостоятельные науки – политическую экономию и экономикс – экономику. Исторически политическая экономия возникла раньше, чем экономикс. Термин «политическая экономия» восходит к книге французского экономиста-меркантилиста Антуана де Монкретьена около 1572-1621. Трактат политической экономии, посвященный королю и королеве, 1615. Появление термина «экономикс» связано с именем английского экономиста Альфреда Маршалла, 1842-1924, который он употребил в своей книге «Принципы политической экономии», 1890. Отметим, что замену термина «политическая экономия» на термин «экономикс» – «экономика» впервые предложил английский экономист-математик Уильям Джеванс 1835-1882 в одной из своих работ, которая была опубликована по истечении многих лет после ее написания, в 1905 году. Политическая экономия – наука, изучающая общественно-производственные, экономические, отношения между людьми, складывающиеся в процессе производства, распределения, обмена и потребления жизненных благ, экономические законы, регулирующие хозяйственную жизнь общества, процесс становления, развития, обогащения и отмирания определенных социально-экономических систем. Экономикс – экономика. Общественная наука об использовании редких экономических ресурсов с целью удовлетворения неограниченных материальных потребностей общества. Общепринятым является определение предмета экономикс, данное в 30-х годах XX века английским экономистом Лайонелом Робинсом, согласно которому центральной проблемой экономикса является распределение редких ресурсов между альтернативными целями. Первоначально экономикс, экономика, имел одну составляющую – микроэкономику. С 30-х годов XX века зарождением кейнсианства появилась другая его составляющая – макроэкономика. Таким образом, В настоящее время экономикс подразделяется на микроэкономику и макроэкономику. Микроэкономика – это наука о принятии решений рациональными агентами, которая изучает поведение отдельных экономических агентов. Понятие микроэкономика трактуется неоднозначно. Одни экономисты считают, что микроэкономика имеет дело с отдельными фирмами, принятием решений, мотивами поведения предпринимателей. Другие авторы утверждают, что микроэкономика изучает не только проблемы отдельной фирмы, домохозяйства, но и отрасли, а также вопросы использования ресурсов, ценообразования на товары и услуги. Макроэкономика – учение об общем уровне национального объема производства, безработицы и инфляции. Имеет дело со свойствами экономической системы как единого целого. Изучает факторы и результаты развития экономики страны в целом. Как самостоятельное научное направление, макроэкономика стала формироваться с начала 30-х годов XX века, в то время как формирование микроэкономики относится к последней трети XIX столетия. Леон Вальрас, Карл Менгер, Альфред Маршалл. Основы макроэкономики были заложены Джоном Мейнардом Кейнсом. Политическая экономия и экономиксу свойственны как общие, так и специфические черты. Общее состоит в том, что изучают они один и тот же объект – закономерности становления, развития, обогащения и отмирания экономических систем. Специфические черты относятся прежде всего к предмету этих наук, которые принципиально отличаются друг от друга. Назовем некоторые из них. Политическая экономия изучает глубинные основы экономической жизни общества, под которыми понимаются социально-экономические, производственные отношения, а также методы и формы организации общественного производства. Причем анализ проводится через призму социальной структуры общества. Экономикс изучает поведение людей в процессе производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг в мире ограниченных ресурсов. Это наука о выборе способов использования ограниченных ресурсов. Таким образом, политическая экономия изучает глубинные экономические отношения. Экономикс изучает поверхностные внешнеэкономические отношения. Политическая экономия изучает сущностные экономические законы. Закон экономии времени, закон стоимости, закон перемены труда и другие. Экономикс изучает законы экономических форм. Закон спроса, закон предложения, закон Сея и другие. Например, закон спроса, закон предложения выступают формами проявления закона стоимости. В политической экономии основными категориями являются собственность на факторы производства и созданный продукт. В экономиксе основными категориями являются спрос, предложение, цена, конкуренция. Политическая экономия исходит из примата производства. Для нее главной фигурой выступает производитель товаров и услуг. Экономикс исходит из примата спроса. Для него главной фигурой выступает потребитель. Политическая экономия в своих теоретических построениях исходит из трудовой теории стоимости, определяющей величину стоимости товара трудом, затраченным на его производство. Экономикс исходит из концепции трех факторов производства – земля, труд, капитал, согласно которой все три фактора создают стоимость благ, и справедливое распределение доходов происходит посредством ренты, заработной платы, прибыли и процента. Экономикс исходит из того, что за основу анализа берутся обособленные фирмы, домохозяйства, покупатель, продавец, и изучается их поведение в той или иной экономической ситуации. Результаты исследования распространяются на всю экономику страны. Из этого вытекает последовательность изучения экономической жизни. Структура экономикса. Вначале изучается микроэкономика, а затем макроэкономика. Политическая экономия исходит из другой методологической посылки – исследования качественных параметров системы в целом. То есть исходным выступает экономика страны в целом. Политическая экономия устремлена в основном в теоретические аспекты экономических явлений и процессов, а экономикс является более практичным. Политическая экономия исходит из того, что производительным трудом является только труд в материальном производстве. Экономикс считает, что всякий труд является производительным. Политическая экономия исходит из того, что потребительная стоимость товара носит объективный характер. Экономикс утверждает, что она носит субъективный характер, а ценность блага измеряется величиной его предельной пользы. Полезность последней, покупаемой, единицы блага называется предельной полезностью. Политическая экономия выполняет четыре функции – познавательную, практическую, методологическую и идеологическую. Экономикс выделяет две функции – позитивную и нормативную. Разумеется, он выполняет и идеологическую функцию. Политическая экономия является исторической наукой, то есть изучает закономерности возникновения, развития, обогащения и замену одного способа производства другим. Экономикс включает в себя две части – микроэкономику и макроэкономику. И политическая экономия, и экономикс в обеих его частях – микроэкономика и макроэкономика – одновременно представляют собой и науку, и идеологию, то есть носят двойственный характер. Как науки они должны давать экономические знания, адекватные экономической реальности, а как идеологии должны отражать соответствующие классовые интересы, что не может не оказывать влияния на познавательные процессы объективной экономической жизни общества. Это означает, что эти науки не застрахованы от искажения процесса познания, придавая ему одностороннюю трактовку. Несмотря на определенную зависимость процесса познания от идеологии, он обладает относительной самостоятельностью и тем самым снижает отрицательное влияние идеологии на науку. Таким образом, мы имеем дело с двумя самостоятельными экономическими науками – политической экономией и экономиксом, каждая из которых имеет объективные предпосылки для своего существования. Например, внешние, поверхностные, функциональные зависимости обладают относительной самостоятельностью и составляют специальный предмет исследования, чем и занимается экономикс. Аналогично обстоит дело и с политической экономией, которая также имеет свой предмет исследования. Глубинные, сущностные, объективные зависимости экономических явлений и процессов. Следовательно, существуют два различных предмета исследования и две научные дисциплины. Два различных теоретико-методологических подхода – причинно-следственный, каузальный и функциональный. Именно функциональный подход лежал в основе замены Альфредом Маршаллом термина «политическая экономия» термином «экономикс». Функциональный подход анализирует взаимосвязи экономических процессов и явлений по горизонтали, то есть он не ставит вопрос, что первично, а что вторично. В частности, цена ли определяет спрос, или спрос определяет цену. Причинно-следственный подход выдвигает в центр исследования проблему причин, источников доходов, исходной основы той или иной категории товарного производства. Этот подход идет вглубь, то есть по вертикали. Например, что является основой цены, что является субстанцией стоимости, что является источником прибыли, процента заработной платы. В любой отрасли знаний большую роль наряду с определением предмета исследования играет выбор его метода и методологии, которые следует различать. Термин «метод» происходит от греческого «методос», что в буквальном смысле означает «путь к чему-либо». Метод – это способ достижения цели действия человека на овладение объектом. Это конкретный инструментарий научного исследования. В основе всех методов познания лежат объективные законы реальной действительности. Поэтому метод тесно и неразрывно связан с теорией. Каждая наука имеет свой метод, поскольку он исследует свои особенные предметы. Это положение относится в частности и к политической экономии, и к экономиксу. Следовательно, научные результаты анализа зависят от применяемого метода. Подобно тому, как неправильный метод лечения человека не приводит к его выздоровлению, так и неверный метод, используемый в научных исследованиях, не дает подлинно научных результатов. Методология – это область науки, изучающая средства, предпосылки и принципы организации познавательной и практической деятельности. Это совокупность общих и частных методов научных исследований. Методология предопределяет метод, поэтому, чтобы выбрать правильный метод, необходимо руководствоваться правильной методологией. Методология включает в себя мировоззренческий подход, исследование предмета, структуры, места данной науки в общей системе знаний, сам метод исследования. Методология разрабатывает не только наиболее рациональные методы конкретных дисциплин, но и метод междисциплинарных исследований. Таким методом является метод экономических исследований, обобщающий метод политической экономии, метод микроэкономики, метод макроэкономики, метод конкретных экономических наук. Существование в мировой экономической мысли двух основных направлений, классического и неоклассического, вызывает до сих пор озабоченность экономистов. Чтобы элиминировать такое положение дел, предпринимались и предпринимаются попытки создать единую экономическую науку. В данном случае речь идет и о включении в процесс синтезирования и классической политической экономии. В середине XIX века английский экономист Джон Стюарт Милль 1806-1873 высказал мысль соединить новейшие достижения в политической экономии с принципами, установленными ранее лучшими мыслителями данной науки. Большую активность в этом направлении проявили российские ученые. В начале XX века российский философ и психолог Семен Людвигович Франк 1877-1950 пытался найти точки соприкосновения между трудовой теорией стоимости и теорией предельной полезности. Примерно в то же время российский экономист-математик и статистик Владимир Карпович Дмитриев 1868-1913 пробовал синтезировать трудовую теорию стоимости и теорию предельной полезности. Попытки создать единую экономическую науку не оставляли и другие российские ученые. Так российский экономист и историк Михаил Иванович Туган-Барановский 1865-1919, автор труда «Основы политической экономии», выдержавшего 4 издания, полагал, что создать единую науку можно посредством исследования экономических явлений, норм человеческой морали. Синтез трудовой теории стоимости и теории предельной полезности, по его мнению, возможен на основе того, что предельные полезности благ при рациональном хозяйствовании должны быть пропорциональны трудовым стоимостям. О необходимости преодолеть односторонность трудовой теории стоимости и теории предельной полезности писали создатели СОФЭ – системы оптимального функционирования экономики. Станислав Сергеевич Шаталин 1934-1997, Николай Прокофьевич Федоренко, родился в 1917, Леонид Витальевич Конторович 1912-1986. В заключение хотелось бы обратить внимание на следующее важное обстоятельство. В нашей стране вплоть до 90-х годов 20 века в средних специальных и высших учебных заведениях изучался курс политической экономии. Но в результате реформирования сферы образования политическая экономия как научная дисциплина волевым образом была вытеснена из учебного процесса и заменена экономиксом. Иными словами, ее постигла та же участь, которую испытали в недавнем прошлом генетика и кибернетика. Однако по истечении некоторого периода времени их статус был восстановлен. Будет ли возрожден статус политической экономии в России, покажет время. Между тем, как к ренессансу политической экономии призывает, например, американский журнал «Экономика и социология». В рубрике «Новая политическая экономия» The New Political Economies делается ссылка на две монографии, опубликованные в 2000 году Альберта Дрейзера «Политэкономия в макроэкономике» и Мансура Олсона «Власть и процветание». В этих работах делается попытка элиминировать маршалианский разрыв экономики и политики в экономической науке. Журнал призывает к дискуссии по предмету и другим проблемам новой политической экономии. Призыв американского журнала исключительно актуален для России, в которой традиции политической экономии всегда имели большую значимость. Поэтому очень хотелось бы надеяться на то, что российская экономическая мысль осознает необходимость восстановления статуса политической экономии как важнейшей общественной науки и учебной дисциплины. Выводы. Первый. Макроэкономика – составная часть экономикса, экономики, изучающая функционирование национальной экономики в целом. Ее объектами являются доход и богатство общества, темпы и факторы экономического роста. Исходным импульсом развития макроэкономики явились экономические идеи Джона Мейнарда Кейнса. Второй. Значительный вклад в развитие и обогащение макроэкономики внесли ученые шведской, чикагской школ, представители новой классической макроэкономики. Третий. В своем главном труде «Общая теория занятости, процента и денег» 1936 Джон Мейнард Кейнс доказал возможность существования в рыночной экономике устойчивой безработицы и недоиспользованных производственных мощностей. Исходным пунктом анализа Джон Мейнард Кейнс избрал проблему занятости, достижение которой нужно искать на стороне эффективного спроса и его компонентов, потребительского и инвестиционного спросов, а также факторов, определяющих их динамику. По мнению Джона Мейнарда Кейнса, основным стимулятором повышения занятости является государство. Четвертый. До середины 60-х годов XX века анализ макроэкономической политики государства основывался на кейнсианских постулатах, и только новые теоретические разработки подорвали значение кейнсианской макроэкономической теории. Монетаристская контрреволюция явилась наиболее значительной критикой кейнсианства. Пятый. Макроэкономика преследует конкретные цели и использует соответствующие инструменты. Система целей включает в себя высокий и растущий уровень национального производства, то есть реального ВНП, высокую занятость при небольшой вынужденной безработице, стабильный уровень цен. В открытой экономике достижение общего экономического равновесия на уровне полной занятости при нулевом сальдо платежного баланса. Для реализации поставленных целей используют следующие инструменты макроэкономической политики. Налогово-бюджетную политику, денежно-кредитную политику, внешнеэкономическую политику, торговую политику. Шестой. Ключевыми макроэкономическими проблемами являются анализ экономических деловых циклов, взаимодействие инфляции и безработицы, достижение устойчивого экономического роста, взаимодействие реального и денежного секторов экономики, анализ торгового баланса страны, взаимосвязь национальных рынков внутри страны и с национальным сектором. Достижение эффективной макроэкономической политики государства. Седьмой. Макроэкономика, как и другие науки, использует общие и специфические методы. Специфическим методом в макроэкономике является макроэкономическое агрегирование, то есть объединение экономических явлений и процессов в общее целое. К агрегированным величинам, например, относятся ВВП, ВНП, средний уровень цен, рыночная ставка процента, уровень безработицы, уровень инфляции в стране. Восьмой. В макроэкономике широко используются экономические модели, формализованное описание различных экономических явлений и процессов для обнаружения их функциональных взаимосвязей, которые могут быть классифицированы по различным признакам: по уровню обобщения, по степени структуризации, с точки зрения характера взаимосвязи элементов, по степени охвата, по учету времени как фактора, определяющего явления и процессы. В каждой модели выделяются два типа переменных. Экзогенные, вводимые в модель извне, то есть исходная информация. Эндогенные, возникающие внутри модели в процессе решения выдвинутой задачи, то есть результат ее решения. Девятый. При построении моделей используются четыре вида функциональных зависимостей. Дефиниционные – отражающие содержание явления или его структуру. Поведенческие – показывающие предпочтения экономических субъектов. Технологические – характеризующие связи между объемом и факторами производства. Институциональные – выражающие институционально установленные зависимости. Десятый. Фактор времени в макроэкономике играет большую роль, чем в микроэкономике. Поэтому большое значение придается ожиданиям экономических субъектов. Экономическое ожидание подразделяется на две группы. Ожидание экспост – оценка экономическими субъектами приобретенного опыта, фактические оценки. Ожидание экс-анти – прогнозные оценки экономических субъектов. 11. В макроэкономике существует три основные концепции формирования ожиданий. Концепция статических ожиданий, согласно которой экономические субъекты в будущем ожидают то, с чем они столкнулись в прошлом. Концепция адаптивных ожиданий, согласно которой экономические субъекты корректируют свои ожидания с учетом допущенных в прошлом ошибок. Концепция рациональных ожиданий, подход, согласно которому экономические субъекты не только учитывают ошибки, допущенные в прошлом, но и пытаются моделировать функционирование экономики, чтобы оценить будущее. 12. Сочетание позитивного и нормативного подходов дает возможность макроэкономическим исследованиям служить теоретической основой для разработки экономической политики государства. Основные термины. Макроэкономика, микроэкономика, агрегирование, эндогенные, внутренние, переменные, экзогенные, внешние, переменные, макроэкономическая политика, макроэкономические цели, макроэкономические инструменты, макроэкономические модели, дефиниционные функциональные зависимости, поведенческие функциональные зависимости, технологические функциональные зависимости, институциональные функциональные зависимости, ожидания экс-пост, ожидания экс-анти, статические ожидания, рациональные ожидания, позитивный подход, нормативный подход, экономикс, классическое экономическое направление, марксистское экономическое направление, неоклассическое экономическое направление, австрийская школа, монетаризм, кейнсианское экономическое направление, неоклассический синтез, институционализм, российская экономическая мысль, политическая экономия. Вопросы для обсуждения. Первый. В чем состоят различия между макроэкономикой и микроэкономикой? Второй. Какова роль Джона Мейнарда Кейнса в развитии макроэкономической теории? Третий. Какие цели преследует макроэкономическая политика государства и какие инструменты используют для достижения поставленной цели? Четвертый. Перечислите ключевые проблемы, исследуемые макроэкономикой. Пятый. Охарактеризуйте основной специфический метод макроэкономики. Шестой. Назовите экономические модели, применяемые в макроэкономике. 7. Какие функциональные зависимости используются при построении моделей? Приведите примеры. 8. Какова роль ожиданий в макроэкономике? Приведите примеры из собственной жизни. По какой схеме формируются ваши ожидания? Тесты. 1. Если экономические субъекты полагают, что в будущем году инфляция будет равна текущей, то их ожидания формируются по схеме а. рациональных ожиданий, б. адаптивных ожиданий, в. статических ожиданий, г. все перечисленное верно. 2. Ставка рефинансирования, установленная Центральным банком России, составляла в 2010 году 9%. Данное утверждение относится а. к позитивному анализу, б. к нормативному анализу, в. к анализу экс-анти, г. к анализу экс-пост. 3. Изучением каких вопросов занимается макроэкономика? А. Ценообразование на отдельные товары и услуги. Б. Взаимодействие реального и денежного секторов экономики. В. Анализ причин инфляции и безработицы. Г. Оптимальное размещение ресурсов. 4. Какой из перечисленных ниже методов является основным специфическим методом в макроэкономике? А. Системно-функциональный анализ. Б. Экономико-математическое моделирование. В. Сочетание исторического и логического подходов. Г. Агрегирование. Рекомендуемая учебная литература. 1. Агапова Т.А. Серегина С.Ф. Макроэкономика. 1997. Глава 1. 2. Вичканов Г.С. Вичканова Г.Р. Макроэкономика. Пособие для подготовки к экзамену. 6 издание. 2004. Страницы с 7 по 14. 3. Вичканов Г.С. Вичканова Г.Р. Современная экономическая энциклопедия. 2002. 4. Гальперин В.М. Гребенников П.И. Леузский А.И. Тарасевич Л.С. Макроэкономика. 1997. Глава 1. 5. Кэмпбелл Р. МакКоннелл. Стэнли Л. Брю. Экономика. 1992. Глава 1. 6. Мэнкью Н.Г. Макроэкономика. 1994. Глава 1. 7. Джеффри Д. Сакс. Филиппе Ларин Б. Макроэкономика. Глобальный подход. 1996. Глава 1. Ответы. Тесты. 1. В. 2. А. Г. 3. Б. В. 4. Г.